«Русский», – удивился посол, – «как так может быть? Русские составляют почти половину жителей королевства». Его Величество погладил рукой у станину печатного станка. «Это вполне лояльные граждане, воины, купцы, владельцы мануфактур, помещики. Я слышал, западные области Московии, Новгород и Псков, совсем не против отойти под вашу руку», – понизив голос, – произнес Кирски, да и многие другие земли. Это может вызвать гнев царя Иоанна и дать новые силы войне. Там будет видно, уходя от скользкой темы, Магнус рассеянно обвел взглядом просторное помещение печатного двора. Сквозь стекла высоких окон проникал внутрь солнечный свет, окрашенный в светло-желтые тона растущими рядом липами. Светлые пылинки кружили в золотистых лучах, словно пары на недавнем балу в Оберполенском замке. Слева от входных дверей, над столом, заваленным разного рода бумагами, висела на вбитом в стену гвоздике пара пистолетов. Время было суровое, военное. Пистолеты принадлежали Силантию, богатый человек, мог себе позволить иметь дорогое оружие. Вот, кстати, подойдя к столу, король снял со стены пистоль, сделанный на нашей оружейной мануфактуре господина Гротова. Очень хорошие, ничуть не хуже немецких. Я и не сомневаюсь, ваше величество, взяв пистолет в руки, посол внимательно осмотрел оружие, щелкнул спусковым крючком и, похвалив Колесцовый замок, вернул пистолет обратно. Жаль, пока так и не научились делать многозарядные ружья. Хотя я видел как-то одну небольшую пушку, так у нее заряды забиты во вращающийся барабан. Тут вся загвоздка в плотном прилегании зарядов и барабана к стволу. Также и с пистолетом можно устроить, несколько забылся Магнус. Получится револьвер. Что получится? Говорю, вращающийся барабан. Барабан, как в вашей пушке. А я, ваше величество, еще кое-что видал. Небольшой такой пистолет, размером даже меньше локтя. Весь из железа, круглый ствол, и патроны не бумажные, не матерчатые, а тоже железные, вернее сказать стальные. Стальные патроны? Арцебашев искренне удивился и насторожился. В те времена патроном называли небольшие матерчатые мешочки с заранее засыпанной в них дозой потребного для выстрела пороха. Использовали их нечасто, пока только в крепостях. Тут же речь шла о самых настоящих гильзах. И где вы видели такое оружие? В Бранденбурге у одного гофрейтора, я даже видел, как он его заряжал. И знаете, куда набиваются патроны с пулями? Куда же? В рукоятку. Там такая пружинка, она сжимается и подает пули в ствол. Остроумно придумано, правда, толку мало. Почему же мало? Обескураженно переспросил король. А, знаете, выстрел, никакой. Тихий, пуля маленькая, никого эффекта. Вы видели, как стреляют? Видел. Гофрейт этот поспорил на меткость с лучником. Так вот, лучник победил. А на сколько стреляли? Всего-то на 200 шагов. 200 шагов. Примерно сотня метров. Из пистолета сложно куда-то попасть, не для того он и предназначен. Так вы этого гофрейтора не запомнили? Ах, ваше величество, конечно же, нет. Помню только, борода, черная, кудлатая, и такой нехороший, недобрый взгляд. Понятно. Собственно, из чего видно, что этот странный пистолет из будущего. Иные мастера вполне могли подобную штуку сладить, запросто. Достаточно Леонардо да Винчи вспомнить, а ведь во все времена было полно непризнанных гениев. Вот кто-то из них и сработал. Тут и гением-то не надо быть, просто хорошим мастером. Или все же, портал, оружие пронесено кем-то, может быть, лет 10 назад, или 5, или даже вчера. Леонид вновь ощутил в душе смутное беспокойство, некое томление, то, чего давно уже не испытывал. Портал, двери из прошлого в будущее, из будущего в прошлое. Такие были в Кремле, в подвале Тайницкой башни. Были, но, похоже, давно уже закрылись. Остались под Новгородом и еще в море у Эзеля Саримаа. Правда, вели они совсем не туда, куда бы надо. Не в ту эпоху, которую оставил Леня, а чуть более раннюю, в 60-е, начало 70-х годов 20 века. Арцебашев сильно подозревал, что век этот, не тот, какое-то другое, параллельное время, где перестройку начал не Горбачев, а Брежнев с Косыгиным, и не в 80-е, а в 60-е. Интересно, если б у них все получилось, остался бы Советский Союз, вполне мог остаться. Как, вот, Китай. Портал в деревеньке под Новгородом Леонид держал в уме на самый крайний случай, когда уж действительно края деваться совсем-совсем некуда. Тогда и можно попытаться бежать, прихватив с собой жену и сына. Впрочем, Подобные упадочнические мысли не посещали Арцебашева уже очень давно. Здесь, в Ливонии, было полно дел, и были люди, за которых Леонид, его величество Магнус Ливонский, теперь отвечал. Покинуть их означало предать. Ну уж нет, коль пошла такая песня. Тем более красавица королева, жена, сын, опять же, нет, нате-ка, выкусите. Никуда Магнус не побежит, а еще и королем Речи Посполитой станет, запросто. Королевский охотничий домик, расположенный в лесной глуши километрах в 7 от Аберполина, был выстроен в стиле Ренессанса и представлял собой самый настоящий дворец, только не очень большой, скорее даже маленький. Всего-то 2 этажа, на первом – небольшой зал и 5 гостевых комнат, на втором – кабинеты их величеств, опочивальня и трапезная. Во дворе, за каменной оградою, домики слуг, конюшня, псарня и кухня. Когда на королевскую охоту набиралось слишком много гостей, разбивали шатры на лесной опушке у широкого ручья с чистой и студеной водою. Вот и сейчас такие шатры уже были раскинуты с самого раннего утра. Во дворце, в зале и во дворе уже собралась толпа нарядно одетых людей, влиятельных господ и придворных дам. Кругом ржали кони, на псарне же, предчувствуя забаву, нетерпеливо лаяли псы. Широкие чугунные ворота с затейливым вензелем Мария и Магнус, были распахнуты настежь. Где-то в лесу уже трубили рога загонщиков, уже почти все было готово, и все ждали, ну, когда же, когда. Их величество долго ждать не заставили. Король и королева Ливонии спустились в залу, приветливо улыбаясь гостям. Оба были одеты в охотничьи костюмы. Магнус в зеленом польском кунтуше с желтыми шелковыми шнурами, Мария в костюме пажа. Узкие зеленые штаны, разрезные буфы, зеленый камзол и плащ, тоже зеленый, и еще, зеленая шапочка с фазаньим пером. В качестве оружия король выбрал себе изящный охотничий арбалет, королева же предпочла лук и стрелы. Огнестрельное оружие имелось лишь у загонщиков, охраны и у кое-кого из гостей, большинство же предпочитало охотиться так, как это делали славные предки. Копье, рогатина, нож, лук и стрелы, на худой конец, арбалет. Королевский лес был давно очищен от браконьеров, в нем водились олени, кабаны, волки. Имелась и более мелкая дичь. Загонная охота, привилегия знати, и вовсе не добыча в ней главное. В конце концов, голодными никто из приглашенных гостей не был. Основное – азарт, погоня, удаль, а еще, быть ближе к королю, чтоб все это видели. Вот и столпилось у королевской четы великое множество народа. Придворные, друзья, Анри Труая и Мехутря, дамы, в их числе, конечно же, и баронесса Александра фон Дергольц, ну, и Элиза фон Биксингаузен, белобрысая крыска, как ее прозвала Сашка, тоже была здесь. А как же без нее-то, крыска не крыска, а все же Элиза, красавица, этакая белокурая бестия со вздернутым носиком и тонкою белой кожей, предмет воздыхания многих, что уж там говорить, и конечно же в мужском костюме. Ну, надо же ножки стройные показать, бедра крутые, подчеркнуть изящным охотничьим пояском тонкий стан. Они все тут пажи, дамы, первые красавицы королевства. Королева Мария в зеленом, Сашка в сиреневом, а Элиза в светло-голубом и белом. Надо же, вырядилась, и уже успела где-то запачкаться. Локоть в земле, к плечу прилип желтый листочек. Выйдя во двор, король и королева вскочили на лошадей под приветственные крики придворных. Слава нашему доброму королю, слава королеве, ура, ой-ля-ля, ой-ля-ля. «Нету лучше короля», – запел юный мажордом Петер. Он не любил охоту, но обожал высшие общества. Вот и сейчас старался держаться поближе к Лизе, выказывая ей всяческое расположение, прекрасно зная о том, что у этой стройной дамочки имелся старый доходяга-муж, весьма влиятельный господарь и сановник, и 3 детей. Да и сама Элиза, наверное, все же была для Петера старовата, ведь подумать только... Целых 27 лет, 27, как сказала какая-то молоденькая фрейлина, возраст почтенного увядания. Впрочем, дама фон Биксингаузен за собой следила и выглядела значительно моложе своего истинного возраста. Следом за королевской четой собравшиеся взметнулись в седла. По знаку его величества главный егерь затрубил в рог. Где-то в лесу послышался ответный звук рога. Все было готово. Загонщики ждали. Ловчие вывели из псарни ошалевших от радости и счастья собак. Удачи, друзья! Погладив коня по гриве, король выехал со двора бок о бок с супругой. Точнее сказать, конь о конь. Погода вполне способствовала празднику. После череды серых дождливых дней в Ливонии наступила наконец истинная золотая осень с красными и желтыми деревьями и шуршащей под ногами листвой, с пронзительно-синим небом, взрезанным черными треугольниками птичьих стай, с теплыми, почти что летними днями. Бабье лето пришло, действительно, бабье лето. Проскакав по лесной дороге, король и королева резко свернули к ручью и, привязав коней у родника, пошли пешком по узенькой тропке. Егеря и ловчие давно знали, правящая чета любит охоту именно за возможность немного побыть одним на лоне дикой природы. Если удастся подстрелить какую-нибудь крупную птицу, рябчика или тетерева, хорошо, а нет, так и нет, ни Магнус, ни Маша охотничьими фанатами себя не считали. Вообще-то, специально для королевских особ и их почетных гостей на дальней лесной полянке была устроена специальная бревенчатая башня, чтобы вельможные охотники могли спокойно стрелять крупную дичь, время от времени балуя себя вином и легкой закуской. Именно сюда, к башне, загонщики и гнали кабанов до оленей, и в прошлый раз даже подняли на ноги медведя, коего сразу же пришлось пристрелить. Конечно, можно было бы подняться на башню, посидеть за плетеным столиком на высоте, поболтать. В пасмурную погоду король с королевой так бы и сделали, однако сейчас солнце и летнее тепло пленили их души, повлекли за собою на лоно дикой природы, подальше в лес. А за нами никто не идет, кажется, выбравшись на полянку, Мария уселась на старый пень и сбросила плащ. Еще бы шли, присев рядом, ухмыльнулся Магнус. Всем строго-настрого наказано охотиться и нам не мешать, вот и не мешают. Ну, что, пойдем, посмотрим рябчиков. Сейчас, сейчас вот, отдохну чуть. Ты уже устала, что ли? Да нет, но, а ну-ка, достань фляжку. Оба выпили, посмотрели в глаза друг другу. Обняв красавицу жену, Магнус нежно поцеловал ее в губы, расстегнул камзол и, забравшись рукой под сорочку, погладил грудь. А потом оба упали на расстеленный на поляне плащ, полетела в кусты одежда. Как только монархи скрылись из виду, интерес графини Элизы фон Биксингаузен к охоте сразу пропал, как и не было. Пару минут она еще стреляла глазами, выискивая в толпе всадников прусского посланника Акселя. Увы, красавца барона не было. Знать, и впрямь уехал, не врали. Жаль. Тогда что же, даром охота пройдет, трястись в седле, вдыхать дым костров, потеть, как какая-нибудь мужланка, это все зря. Или все же попробовать, чтоб не зря. Кого бы выбрать? Михаэля? Он верный муж. Анри, этот обязательно доложит обо всем королю. Юный красавчик Эрих, так он от своей хозяйки вдовушки не отлипает. И этот мальчик еще, Петер, мажордом, вокруг так и вьется. Толку-то от него. Хотя, как говорят русские помещики, на безрыбье и рак за рыбу сойдет. Так, может, и Петер, за кавалера. Подумав так, графиня быстро согнала с губ насмешливую улыбку и обернулась, стрельнула глазками. «Ты что-то сказал, юноша?» «О, да, моя госпожа!» — с жаром закивал Петер. «Я предлагаю, вместо того, чтоб носиться по лесам, подняться на королевскую башню. Там может быть его величество», — Элиза заинтересованно покусала губу. «В такую погоду, вряд ли», — честно ответил мажордом. «А нет их величеств, так не будет и никого другого. Мы бы просто там посидели, выпили, поболтали. Чего ради носиться без толку по лесам? Не любишь ты охоту, Петер», — укорила графиня. «Не люблю. И я, знаешь ли, тоже. Ну, поехали. Поглядим, кто там на башне». Башня выглядела вполне обычно. Сколоченная из тонких бревен вышка высотой в 3 человеческих роста. Верхняя площадка под навесом, туда вела узкая деревянная лестница. Как и предсказал мажордом, ни на башне, ни внизу, на опушке, никого не было. А здесь что-то рыли, подходя к лестнице, вскользь заметила Лиза. Или закапывали. Да бросьте. Петер шмыгнул носом и улыбнулся. Я вот ничего такого не вижу. Это потому, что ты невнимательный. Вот сколько на лестнице перекладин, не знаю. Вернее, никогда не считал. А я знаю. Ровно 33. Графиня негромко рассмеялась. Я как-то сосчитала от нечего делать, и запомнила, столько лет было Иисусу Христу, видишь, тут бродили какие-то крупные мужчины, или мужчина, ну, вон же след, и вон, а тут, трава примята, наверное, егеря укрепляли башню, ну, что, полезли наверх, полезли, нет, нет, я первая, а ты меня, если что, подтолкнешь, ага, едва только Петер поднял глаза, как едва не сомлел и не свалился вниз. Стройные бедра и обтянутые буфами, ГМ, задняя часть графини оказались перед самым его носом. Только рук протяни и, ну, что ты застыл, подтолкни же, только понежнее, вот так. Оказавшись, наконец, на площадке, юноша дышал так тяжело, словно забрался сейчас не на невысокую охотничью вышку, а на крепостную башню, или на колокольню церкви святого Петра в Риге. Руки и ноги его дрожали, во рту пересохло, а щеки окрасились в устойчивый ярко-красный цвет. И это при всем при том, что Петер вообще был ушлый из тех, кому палец в рот не клади. Ага, вот и столик, и скамеечка. Ну, садись же, что ты встал? Ах, вид, вид-то какой, красота. Подойдя к парапету, графиня облокотилась на жерть и нагнулась, вновь выставив на показ то, отчего Петер снова сомлел. Подойди, ну, подойди же, с лукавой улыбкой обернулась Элиза. Правда, красиво, ага, сколько здесь соломы, ага, наверное, для лосей. Ой, глянув вниз, дамочка всплеснула руками. Ты что, плащик свой там и бросил, так тепло же, и никто его там не возьмет. Не возьмет-то, не возьмет, только вот солома-то колется. Искоса поглядывая на юношу, задумчивым шепотом произнесла графиня. Что-что, Петер не расслышал, переспросил. Ничего, улыбнулась Элиза. Ты просто спустись за плащиком, ага, он у тебя плотненький, зеленый, как у короля. Пожав плечами, юный мажордом проворно спустился с вышки и, подобрав плащ, забрался обратно. Постелив плащик на солому, графиня неожиданно для парня сняла камзол и улеглась поверх плаща, подставив солнышку спину. Немного полежав, девушка обернулась. «Ну, что же ты? Ложись рядом. Говоришь, у тебя есть вино? Целая фляжка». Осторожно усевшись рядом, похвастался юноша. Немцы из Риги называют его шнапс. Смеясь, Элиза протянула руку. «Дай». Попробовала, глотнула, закашлялась. Однако крепкая. «Сам выпей, ага». Петер послушно сделал глоток. Горючая жидкость обожгла ему рот, но и придала силы, некую уверенность в себе. «Погладь мне спинку», — тихо попросила дама. «Ага». Сглотнув слюну, юный мажордом осторожно провел ладонью по спине графини, чувствуя сквозь тонкое сукно сорочки волнующую теплоту тела. «Ах, хорошо», — Элиза чуть повернула голову. «Только как-то неправильно. У тебя такие нежные руки. Я хочу чувствовать их тепло, ощущать. Но сорочка, так сними же ее скорей». Растянувшись на соломе, женщина вытянула руки, и Петер, млея от восторга и неги, осторожно выпростал из узеньких охотничьих штанов графини край ослепительно белой сорочки. Обнажив поясницу, погладил, поцеловал, добрался уже до лопаток, погладил и, не в силах сдержаться, засунул руку дальше, потрогав грудь. «Ах, мой милый проказник!» Элиза повернулась с самой томной улыбкой. И тут внизу что-то ухнуло, громыхнуло, так что заложило в ушах. Казавшаяся такой незыблемой и прочной, вышка подломилась и медленно повалилась на бок. Графиня испуганно закричала, и Петер поскорее накрыл ее плащом и своим телом. Так, вместе, и упали. А сверху летели обломки бревен. Услыхав взрыв, король и королева вздрогнули и принялись быстро одеваться. Что это такое было, муж мой? Маша проворно натянула штаны и камзол, а вот про сорочку забыла. А вспомнив, махнул рукой, ну ее. Похоже на артиллерийский залп, глядя на появившиеся над ельником клубы серовато-зеленого дыма, Магнус покачал головой. Или пороховая мина, подобная той, что войска царя Иоанна применили при взятии Казани. Пороховая мина, здесь, в лесу, пошли-ка, милая, глянем. Думаю, народишко вряд ли сейчас туда бросится, слишком уж увлечен охотой. И все ж, я б на их месте. Посмотрим. От той укромной полянки, где предавались любви царственные супруги, до вышки было не так уж и много, наверное, километра полтора-два, не более. Забыв про лошадей, Магнус и Маша бросились напрямик через ельник и, выбравшись на опушку, увидали на месте охотничьей башни застывший, словно кисель, едкий пороховой дым. Денек выпал почти что безветренный, и дым висел клубами, скрывая под собой все. Лишь угадывались смутные очертания искореженной, вздыбленной от взрыва земли, присыпанной обломками бревен. «Эй!» — громко закричала Маша. «Там есть кто-нибудь? Есть! Помогите! Скорей!» Услыхав крик, Магнус властно придержал супругу рукой и сам рванулся в дым, прикрывая лицо локтем. Ринулся на крик, и почти сразу наткнулся на чью-то спину. Кто-то кого-то тащил, вытаскивал. «Помоги, осторожно!» Знакомый голос. «Какой-то мальчишка, Паш, давай вместе, на руки, ага, Сашка!» Выбравшись из дыма, узнал мальчишку король. Чумазая, в грязном камзоле, девушка напоминала сейчас не придворную даму, а забияку юнгу с пиратского корабля. «А это кто у нас? Кого ты? А во, Элиза. Она, кажется, мертва. Да нет, еще дышит. Ваше Величество, осторожней, Кровь, такая же грязная, как и баронесса, голая по пояса Лиза фон Биксингаузен вдруг вздрогнула и, распахнув глаза, застонала, зажимая ладонью правый бок, густо сочащейся кровью. «Тихо, тихо, сейчас мы тебя, Маша, давай-ка разрежем плащ, надо остановить кровь, покуда не поздно. Сашка, давай за подмогой, я послала уже, тут еще Петер был». Петер, он ее из-под обломков и вытащил. «Да вот», Александра резко обернулась и прислушалась. «Скачет кто-то, ага, эй, там, давайте быстрее». Наскоро перевязав, графиню отвезли на подводе на ближайший хутор и послали в город за лекарем. Врача привез лично Михутря. Низенький и кругленький доктор Фернбальд, достав все свои лекарства, принялся нещадно гонять хуторян. Срочно требовалось и просто горячие воды, и кипяток, приготовить отвары и мазь. Петер, к слову сказать, пострадал меньше, лишь ушиб головы да небольшой вывих. Не обращая на свои раны никакого внимания, юноша кружился возле раненой, словно самый верный слуга, мгновенно исполняя все капризы доктора. Сашка тоже была рядом. Откровенно сказать, она не очень-то жаловала жеманную интриганку графиню, но сейчас Лизу было жалко до слез. Одно дело не любить, даже ненавидеть надменную фифу, и совсем другое – видеть, как она мучается и страдает. Король и королева тоже не покидали хутор, ожидая, что скажет врач. А тот, сделав все, что мог, лишь развел руками. «Я промыл рану и наложил швы. Несчастная потеряла много крови. Так она выживет, все в руках божьих. Молитесь, господа мои». Анри Труая и самому Магнусу было предельно ясно, собирались убить вовсе не взбалмошную красотку и юного мажордома-секретаря. Элиза и Петер оказались на вышке случайно, их там могло и не быть, а вот король и королева рано или поздно там объявились бы. На то, верно, и был расчет, их просто спутали, уверенно пояснил Анри, обознались. Тем более у Питера был зеленый плащ, почти такой, как и у вас, ваше величество, издалека вполне могли перепутать. Тем более охота, все как на маскараде. Интересно, какое количество пороха там было, думаю, мешок или даже два, на плечах не притащишь, лошадь нужна, телега. Значит, кто-то мог видеть, кто-то мог. Я уже послал людей опросить местных жителей. Опрос местных ничего особенного не принес. Ну, видели хуторяне пару крестьян на подводах, и что, обычные крестьяне, никаких особых примет. Да, чужие, так, может, из Нарвы, руины, Риги или еще откуда-нибудь. Мало ли вокруг деревень, хуторов и замков, в Оберпалин, небось, ехали на кого-нибудь жаловаться. А может быть, уже и из Оберпалина. Обычное дело. Что же касается пороха, то уж пару мешков можно было взять, где угодно. У ливанцев, у русских, у шведов, да в любом замке купить. Егеря тоже клялись, будто ничего подозрительного у вышки не замечали. Врали, собаки. Скорее всего, они к ней и не подходили, разве что перед самой охотой подбросили наверх соломы до скамейки от грязи обтерли. Толком-то ведь ничего не проверяли, на сами землю не рыли. Да и кто б мог подумать, что, вот так, тем не менее случившееся на заметку взяли, на будущее. Долгое время графиня Элиза фон Биксингаузен лежала без сознания и таяла на глазах, а вот недели через две как-то воспрянула, лежала-лежала, да вдруг открыла глазки, слабым голосом позвала слуг. Старый граф был, конечно, рад, но не очень, он уже заказал панихиду, заранее заплатив патеру, такие вот дела. Впрочем, проблемы мужа Лизу не волновали нисколько, все ж не с улицы, все же графиня, графиня и до замужества была. Отец, граф Вольфрам фон Либенвольде, был когда-то маршалом Ливонского ордена и в приданое за дочерью отдал немало земель. Вот и замок, в котором жила Элиза, ей же и принадлежал, наследство. А у старого графа имелся и свой замок, захудалый, маленький, с одной покосившейся башней и вечно разрушенным мостом. Правда, не всегда так было. Далеко не всегда. Потому батюшка дочку Элизу за старого своего приятеля и отдал, и приданое дал, богатое. Злые языки болтали, правда, будто дело тут не столько в дружеских чувствах и чьем-то влиянии, сколько в нашумевшей истории о запретной любви юной графини к смазливому конюху. Такой любви, что дело дошло до греха. Вот и спровадил граф Либенвольде дочку старому дружку, а тот и рад был, еще бы, такая красавица в жены досталась, да еще и с титулом, и с приданым. Узнав о выздоравливающей графине, замок ее стали навещать подруги, даже сам король с королевой пару раз пожаловали, на радость старого графа. Им-то Лиза как раз и рассказала про странные следы, замеченные ею у охотничьей вышки. «Крупный, говорите, мужчина там топтался?» – переспросил король. «Судя по следам, да. Знаете, они вот такие». Графиня показала рукой. Арцебашев тут же прикинул. «Примерно 44-й, 45-й размер. Для 21-го и для 20-го века – обычное дело, но только не для средних веков. И не для 16-го, он от средневековья недалеко ушел. В те времена люди были мельче, и нормальный размер обуви для европейца – 39-й, а то и меньше». Крупный мужчина с 45-м размером обуви, это, знаете ли, примета, а уж для 16 века, особое. Обладателя такого размерчика вполне можно и поискать. Пожаловали баронесса Александра. Заглянув в апартаменты графини, почтительно доложил слуга. Пусть обождет, болящая вопросительно взглянула на королеву. Пусть войдет, разрешила та. Если, правда, тебя, милая Лиза, не затруднит такое количество народу. Ах, отнюдь. Томно взмахнув рукой, графиня откинулась на подушке. Войдя, Сашка поклонилась венценосным особам, поздоровалась с хозяйкой и скромненько уселась в уголке. Магнус с Машей еще немного посидели и ближе к вечеру ушли, а баронесса осталась. По просьбе Элизы осталась, не по собственному хотению. «Давно хотела тебе сказать», усевшись на постели, графиня покусала губы. «Это ведь я тогда написала письмо в замок и послала мальчишку». «Я знаю», — спокойно кивнула Александра. «Эрих явился вовремя. Не он бы, не знаю, осталась бы жива. А что такое случилось?» Собеседница с любопытством прищурилась. «На тебя кто-то напал? Неужто разбойники?» «Сам барон Аксель, сущий разбойник», — злая усмешка тронула губы баронессы. «Ни с того ни с сего связал меня и принялся избивать плетью». «Плетью? Не может быть, не может, может, мне раздеться, показать?» Порывисто вскочив со стула, Сашка закусила губу. «Нет, нет», болящая едва удержала гостью за руку. «Я тебе верю, да, но в таком случае, он просто дьявол». Баронесса неожиданно усмехнулась. «А я бы сказала, черт, дьявол, черт, в чем разница?» Удивленно взмахнув руками, Элиза поморщилась, нечаянно задев рану. «Знаешь, лекарь вытащил из меня занозу размером с ладонь и большой ржавый гвоздь. Даже не знаю, смогу ли я теперь танцевать. Обязательно сможешь, если захочешь», — гостья улыбнулась. «А разница меж чертом и дьяволом все ж таки есть. Черт, он не такой страшный, не всемогущий. Недаром же говорят, мелкий бес». Вернувшись в свой замок, Александра поднялась к себе и велела принести бокал подогретого вина. Уселась на лавке, покрытые мягкой медвежьей шкурой, и, глядя в узенькое оконце бойницу на цветной красно-желтый лес, задумалась о жизни, о себе, об Эрихе, и об Элизе фон Биксингаузен в том числе. Ну, надо же, как ей стало вдруг жалко эту вредную взбалмошную особу, и как эта вредина теперь относилась к ней, как к лучшей подруге. Вот ведь бывает же, хотя тут особый случай. С другой стороны, может, дело вовсе не в случае, а во взгляде, в сложившемся мнении самой Александры. А что, если Элиза вовсе не была такой вредной, вся из себя футынутой дурой, какой казалась, или зачем-то хотела казаться? Пусть даже и так, хотела, но ведь Сашка-то должна была рассмотреть сквозь панцирь гордыни хоть что-то хорошее и доброе. Не рассмотрела, значит, не хотела увидеть, не стала замечать. «Госпожа», — девушка вздрогнула, — «кто-то посмел нарушить ее одиночество». «Ну, конечно, Франц, уже больше 3 недель подвязавшийся в ее замке помощником управляющего. Чего тебе, опять мыши знамена проели?» «Нет, госпожа, все гораздо хуже». «Хуже? Не для вас, хуже для меня, моя госпожа». Баронесса покачала головой и пристально всмотрелась в слугу, отмечая и поникшую голову, и безвольно опустившиеся плечи, и, самое главное, поселившийся в глазах страх. «А ну-ка, рассказывай, что там с тобой приключилось». «Все же да, расскажу. Вчера я видел его, госпожа». «Кого его? Говори яснее». «Того, кто покупал у меня сулему в Москве. Того, кто убил аптекаря». Глава 4. Зима 1575-1576. Краков. Все усилия Арцебашева по дискредитации конкурентов увенчались успехом. Черный пиар принес свои плоды. Впрочем, и честным образом все устраивалось как нельзя лучше. Многие, очень многие вельможи Речи Посполитой сделали ставку на короля Ливонии как, пожалуй, единственную альтернативу влиянию турок, шведов или, не дай бог, царя Иоанна Грозного. Выборный элекционный сейм в Кракове большинством голосов проголосовал за кандидатуру Магнуса. Таким образом, его величество и его супруга, королева Мария Владимировна, становились правителями огромного государства, земли которого протянулись широкой полосою от моря до моря, от Балтийского до Черного. Правда, на Балтике погоду сильно портили шведы, на востоке глухо рычал царь Иван, а на юге дела обстояли совсем плохо. Татарские набеги, турки. Первым делом король собирался послать оружие и деньги запорожским казакам, но это решение еще должен был утвердить сейм, в котором любой загоновый нищеброд шляхтич имел право вето, и активно этим своим правом пользовался, вернее, пользовались-то магнаты, подкупая загоновых. С ними еще предстояло вступить в борьбу за укрепление королевской власти, ибо быть марионеткой, декоративной фигурой на троне Магнус Ливонский вовсе не собирался. Никого из придворных, кроме опять же особо верных и преданных людей, Магнус в Польшу не звал, но многие изъявили желание поехать со своим монархом. В первую очередь, Сашка. Юная баронесса чувствовала себя чужой в фамильном замке рода фон Дергольц, мрачные серые стены давили на нее, слуги и вассалы считали выскочкой, и все еще никак не утихали слухи о колдовстве Александра и ее причастности к смерти старого барона. Верный Эрих фон Ландзее, конечно же, последовал за своей любовью, хотя именно его баронесса планировала оставить в замке, ибо больше там никому не могла доверять. С другой стороны, иметь Эриха при себе тоже было не лишним. Во всех случаях, кроме юного Риттера, влюбленного в свою обворожительную госпожу всей душой, с Сашкой напросился и Франц, которому было все равно, куда и зачем ехать, лишь бы подальше от Аберполина, где, как он чувствовал, ему грозила неминуемая гибель. Там таинственные убийцы царевича Иоанна тщательно зачищали следы. Обернувшись в седле, Магнус поискал глазами мальчишку. Ага, вот он, на телеге, при кухне, сидит, кутаясь в плащ, укрываясь от мелкого снега, сопровождавшего королевский кортеж всю дорогу. С другой стороны, лучше уж небольшой снежок, нежели сильные морозы. Да, скорее всего, убийца рано или поздно добрался бы до этого парня, не уследили бы. Так что, покинув Ливонию, Франц сделал верный выбор. Однако всю жизнь не набегаешься, надо было искать убийц. Да вот пока что-то не очень сие получалось, несмотря на все усилия Анри Труая и лично Магнуса. Злодей оказался хитер и ловок. Злодей, или, скорее, злодей. Вряд ли душегуб действовал в одиночку. Хотя, может быть, дело обстояло именно так, не зря же этот чертов упырь столь ловко избавился от своих помощников, проникнув в королевскую тюрьму под видом дровосека и монаха. Да уж, в сообразительности ему не откажешь, как и в некоем цинизме. Даже собственные помощники для этого черта, никто, пыль под ногами, или лучше сказать презерватив, использовал да выбросил. Еще один таинственный случай тревожил монарха. Тогда на охоте, когда взрывом едва не убила Лизу фон Биксингаухен, ловчие обнаружили схрон, площадку для стрельбы из аркебуза или мушкета. Продумано там было все. Пути отхода, маскировка, стрелка, даже подставка для оружия в виде очищенного от веток сука. Площадка располагалась на холмике примерно в полукилометре от охотничьего королевского замка, с места стрелка открывался великолепный вид на ворота. Собственно, именно поэтому схрон и обнаружили. Весьма подозрительный в силу должности и боевого опыта, герр Анри Труая периодически осматривал окрестности с помощью подзорной трубы и как-то заметил на холме некий тусклый блеск, который сразу же распознал как ружейный. Видно, кто-то примастил оружие, присматриваясь к возможной цели, а может уже и выцеливал, кто знает. Все бы выглядело хорошо и ловко, коли б не расстояние. 500 метров, 1000 шагов. Тяжелая мушкетная пуля на таком расстоянии сохраняла вполне достаточную убойную силу, однако же вот беда, вести прицельный огонь из тогдашнего оружия было практически невозможно, тем более на 1000 шагов. Исход боя решался исключительно залпами по массовой цели. Что же касается меткости, то еще года два назад Магнус проводил подобный турнир. Из любопытства организовал соревнование между лучниками и стрелками. Соревновались на сотни метров, и результат оказался предсказуем. Из 20 выпущенных стрел в цель попало 16, мушкет же имел лишь 12 попаданий. И это на 100 метров, никак не на 500. Труая высказал предположение, что здесь могли использовать особый винтовальный аркебуз с нарезами в стволе, резко повышавшими меткость. Такие тоже появлялись в это время. Правда, крайне редко. Да и 500 метров все-таки расстояние. Винтовальное ружье. Почему бы и нет? Цель-то непростая. Ковна, ваше величество, доложил бравый латник из арьергарда. Надо сказать, Магнус в воинском, и не только в воинском, деле предпочитал опираться не столько на своих вассалов, прибалтийских баронов, сколько на постоянное войско рейтар и пехоты, в большинстве своем состоявшие из немцев и западных русских людей. Своим солдатам король платил по 4 талера в месяц, что по тем временам считалось вполне солидным жалованием, и ровно в 2 раза превышало зарплату какого-нибудь слуги. Но ведь воины еще имели право на часть добычи, правда, и рисковали погибнуть, чего ж, не столько от пули, сабли или копья, сколько от разного рода болезней, эпидемий, таскавшихся вслед за войском неистребимым, смертельно опасным шлейфом. Ковенский воевода Константин, человек осанистый и грузный, принял короля как положено, со всеми почестями, предоставив для отдыха целый замок неподалеку от города. Магнус именно так и попросил, чтоб не в самом Ковна-Каунасе, и на то имелись причины. Нет, с горожанами королевская чета встретилась, под звон многочисленных колоколов в церквях и костелах. Более того, король и королева даже благосклонно посетили заседание городского совета, где приняли целый ряд высокопарных верноподданнических заявлений, и даже поужинали в компании воевода и ратманов. Замок нужен был Магнусу для другого, для тайной встречи с верным человеком из Москвы, другом покойного ныне князя Василия Старицкого. Собственно, это был человек Маши, она когда-то переписывалась по этому поводу с братом, находившимся под постоянным подозрением царя Ивана. После смерти Василия тайные сношения с Москвой продолжились и привели к результату. В столице вот-вот должен был вспыхнуть очередной заговор. Он вспыхнул бы так, только, может быть, несколько позже, а это королевскую чету не устраивало. Посланник заговорщиков оказался вовсе не кондовым боярином, до самых глаз заросшим густой бородищей. Московский дворянин Игнат Порфирьев сын Рдеев чем-то напоминал ушлого шляхтича Граевского, ныне ожидавшего короля и королеву в Варшаве. Та же остроконечная бородка, острый насмешливый взгляд европейски образованного человека, как потом поведала Маша, Рдеев когда-то учился в университете в Кракове и преуспел там во многих науках. Одетый в польские кунтуши узкие, заправленные в сапоги штаны, с саблей на поясе, московский дворянин ничем не отличался от обычного шляхтича. Анри Труая, лично встретив гостя, провел его в замок под видом одного из ковенских купцов, кои, прослышав о приезде монархов, потянулись уже в замок с подарками и изъявлениями проснувшихся верноподданнических чувств. Король и королева уединились с посланцем в отдельном кабинете и имели с ним долгую и весьма значимую беседу, в ходе которой передали гостю драгоценные камни и золото, пожертвовав частью ливонской казны на благое дело. Иван Васильевич уже, верно, пришел в неописуемую ярость, получив известие о новом польском короле и королеве. Машу Старицкую он ненавидел всегда, как и все ее семейство. Честно сказать, семейство-то было за что, да и Машу тоже. Благодарю вас, ваше величество, аккуратно, без всякой спешки, сложив драгоценности и монеты в заплечную сумму, Рдеев поклонился королю, а королеве галантно поцеловал ручку, не преминув заметить, что наповал сражен ее красотою. Знаете, Мария Владимировна, я как-то видел вас в Кремле, еще ребенком. Вы и тогда были красивы, а уж сейчас. Поужинайте с нами, улыбнулся король. Гость с видимым сожалением развел руками. Увы, лучше уж я поспешу. Деньги, великое дело. Ближайшее окружение Ивана насквозь продажно и ждет не дождется, когда тот помрет. Тиран и не может окружить себя иными людьми, ревнуя к каждому, кто хоть в чем-то его превосходит. Кровь кругом, страх по всей Москве, по всей Руси-матушке. Там-то не Иван, там воеводы-наместники именем его свирепствуют. Губных старост подкупили, запугали. Что хотят, то и воротит. Велика Россия, и глаз тирана за нею не уследит, не сможет. Ничего, скоро устроим, как в Англии, чтоб закон един для всех был. А для того, корыстолюбцев уничтожить поможем. Тирану и поможем, пока правит еще, пока жив.